Всем привет! Продолжаем тему трансерфинга реальности по Зеланду. Ну и кое-что свое добавляю, но я имею в виду не идеи, а видение мира. Просто у меня есть знания из разных источников. Я их все сложил, и в принципе все, как всегда, говорят об одном и том же, просто разными словами. Это как тот же Зеланд приводил в пример слепцов, которые решили узнать, что такое слон. Каждый из них подошел и сказал: один, что слон похож на веревку, когда за хвост потрогал слона. Второй сказал, что слон похож на дерево, когда его ногу потрогал. Третий сказал, что слон похож на змею, когда потрогал его хобот. Ну, в общем, суть в том, что все мы смотрим на этот мир просто немного под разными углами. И не только мы, но в том числе и люди, которые смогли это выразить своими мыслями в книгах, как правило, типа Зеланда и прочих. Просто каждый из них интерпретировал существование мира и его содержание и наше место в этом мире по-своему. Соответственно, все говорят об одном и том же, просто по-разному. То же самое можно и посмотреть на религию, на науку, на какие-то духовные течения, и в принципе все равно все говорят об одном и том же. И суть-то в чем? В том, что если мы любым путем подходим к этой истине, тогда мы становимся свободными и счастливыми. Тут тоже есть различные уровни и различные углы зрения, но об этом попозже. Сейчас про трансерфинг реальности. Итак, тема сегодняшней лекции, назовем ее так, это индуцированный переход. Это, собственно, такая подтема, которая говорит о том, как наши мысли непосредственно влияют на нашу жизнь. Представьте себе, что у каждого человека есть свой слой мира. То есть он живет в нем, потихоньку там развивается, что-то делает, как-то его настраивает, у него образуется своя картина мира, и он, основываясь на этой картине, смотрит на мир и действует, исходя из этой картины, из этих установок, которые пришли к нему от других людей или от обстоятельств, которые были в его жизни. И таким образом человек просто становится, сказать, результатом обстоятельств и своих логических измышлений. Тоже зависит от того, где он учился, как воспринимает, как анализирует, ну и так далее. Вот. И каждый человек имеет, в общем, слой своего мира. У каждого он свой. Но эти слои друг на друга накладываются и таким образом как бы образуют реальность, наше бытие. И, соответственно, индуцированный переход – это переход на те линии жизни, которые находятся в нашей голове. Очень хорошая идея о том, что мир – это зеркало, и как бы двусторонняя, то есть с одной стороны физическая реальность, а с другой стороны ментальная реальность, то есть наш ум. А в наш ум входят все наши установки с детства, ну и, в общем, то, как мы думаем, так мы и живем. И наоборот, физическая реальность влияет на наш мир. То есть мы реагируем, что-то произошло с нами, какие-то обстоятельства, какие-то люди попались нам на пути, мы отреагировали и, соответственно, так повлияли на свою жизнь через реакцию на события. Ну, то же самое с физической реальностью, то есть наш ум, непосредственно наше мышление напрямую влияет на те обстоятельства, которые приходят в нашу жизнь. Это замкнутый цикл. Если вы научитесь не реагировать на мир, а создавать именно свою реальность в своих мыслях, тогда она будет отображаться в вашей физической реальности. Ну, в общем, собственно, индуцированный переход – это переход на те линии жизни, которые вы представляете в своей голове. Это очень важная тема на самом деле, потому что, ну, вообще весь трансерфинг, он сводится к тому, что мы управляем своей реальностью посредством мыслей. И вот как раз этот переход, он и говорит о том, что мы переходим именно на те линии жизни, другими словами, в нашем физическом мире появляются те вещи, события и люди, о которых мы думаем если мы думаем в негативном ключе, опять же для нас он, это негативное как бы направление, негативное понимание, тогда у нас все плохо. Если мы думаем в позитивном ключе, тогда у нас все хорошо. И вот, то есть излучая негатив, вы ухудшаете свой слой жизни, опять же для себя, потому что для кого-то он может быть хорошим, но для вас он будет плохим, потому что вы уже определили, что для вас хорошо, а что такое для вас плохо. И нужно помнить, что все негативные ваши проявления, ваши негативные эмоции, например, агрессия, это не сила, и недовольство это ненормальная реакция. Это все пришло через ум к нам, и мы просто привыкли так реагировать, потому что ум ограничен, он эгоистичен, и, соответственно, он всегда противопоставляет свои идеи другим идеям. В общем, он как бы противостоит миру, и таким образом несет деструктив и негатив и в мир, и для вас конкретно. Соответственно, эта реакция неправильная, то есть... Опять же, смотря на каком уровне смотреть, если отойти от трансерфинга, то, в принципе, это естественный путь развития ума или человека, или сознания человека, который необходим пройти. То есть вот эти негативные реакции, они просто неизбежная часть нашего пути развития. Ну, в общем, по трансерфингу просто вот эти реакции негативные и агрессия – это не сила и не нормальная реакция. И лучше стремиться не откликаться на негатив извне и не думать в негативном ключе, а уходить. Ну, если вы так будете продолжать делать, то вы будете просто как бы углубляться вот в эти негативные слои. А лучше от них уходить, не впускать негатив в слой своего мира, не думать, не излучать, чтобы вас не переносило вот в эти слои, а, собственно, игнорировать. Это и есть как бы провал маятника. То есть вот все маятники, они пытаются вас провоцировать, вывести на эмоции. Негативные эмоции самые сильные, и поэтому они забирают больше всего у вас энергии и отдают вот этим маятникам. Другими словами, вам... Очень важно не тратить энергию вашу на негативные эмоции. То есть любая провокация со стороны маятников, она должна просто быть игнорироваться. То есть вы не избегаете этого, потому что когда вы избегаете, вы, как правило, сосредотачиваетесь на том, чего хотите избежать. И как раз это к вам и притягивается посредством вашего мышления. Нужно просто игнорировать, то есть проваливать маятник. Если у вас происходит какая-то реакция извне, то есть маятник хочет забрать вашу энергию, вы просто игнорируете эту ситуацию. И таким образом вы не переходите вот в эти, не углубляетесь в эти негативные слои. Таким образом вы можете сохранить свою энергию и не поменять, не ухудшить свою жизнь. Важно еще помнить, что разум интерпретирует все через шаблоны, которые у него давно установлены в голове. Ну, как не в голове, а в нем самом, получается, в вашей голове. Он может собрать новую версию чего-нибудь из старых кубиков. То есть он не может придумывать нечто новое. Он может просто взять информацию, которая к нему пришла при обучении, и что-то новое собрать. Тогда встает вопрос, собственно, а как мы создаем что-то новое? Дело в том, что у нас есть еще душа, которая чувствует и знает просто. Но она не может говорить и думать. Она мыслит как бы образами, если можно так выразиться. Она как бы берет идеи из нереализованных секторов. Мы просто говорили про некоторую систему, да, вот эту матрицу, пространство вариантов, где все хранится. И вот, собственно, душа берет оттуда информацию. И таким образом, как бы она просто знает какую-то идею, и если разум сумеет интерпретировать эту идею, то есть услышать голос души и воплотить ее в реальности, вот эту идею, тогда происходит открытие. получается, просто с той стороны, как с метафизической, у нас находится душа, а с этой стороны как бы разум. И получается, что душа это все видит, а разум как бы воплощает в жизнь посредством просто мышления и посредством создания руками чего-нибудь. Ну, в общем, собственно, открытие рождается, когда разум сумел понять душу. Разум не всегда ее слышит, но он четко понимает состояние душевного дискомфорта. И нужно всегда смотреть на реакцию души, что бы с вами ни происходило. Если вам не нравится что-то, значит, это не ваше. Если происходит какая-то ситуация для вас негативная, или вы что-то выбираете, и вам это не нравится, вы себя начинаете уговаривать, что да, вот с точки зрения практической это для вас хорошо, то это не ваше. Душа просто всегда знает, что ей нужно. И, соответственно, если вы что-то выбираете или представляете, например, ну вот хороший пример, то есть если вы выбираете между двух вещей, вы просто представьте, что у вас есть та или другая вещь, между которыми вы выбираете, и посмотрите на свою реакцию. Если у вас вам приходится себя уговаривать, или вы как-то чувствуете себя некомфортно, то есть вам это как бы не нравится, тогда это не ваше. Выбирайте то, от чего у вас как бы душа поет. То есть, если вы представляете, что у вас есть вещи, вам прям кайфово от этого, значит, вы выбрали то, что нужно. И еще дело в том, что в реализации всех наших желаний мешает вот именно та важность, которую мы придаем себе или окружающим событиям, людям, предметам и так далее. И как только мы снизили важность, тогда мы можем выбирать. У нас появляется свобода выбора. Тогда мы можем просто взять. То есть желание, оно не приводит к реализации мечты. Приводит именно намерение взять. То есть обычное понимание того, что если вы этого хотите, значит оно у вас будет. Тогда желание пропадает, потому что желание это как бы потенциал. То есть вы как бы хотите это иметь. А намерение – это точное знание того, что у вас будет то, что вы хотите. В этом разница. А избавиться от желания можно посредством того, что вы снижаете важность чего-либо. То есть, если вам не важно, что у вас будет машина, например, какая-то определенная, и вы точно знаете, что она у вас будет, тогда она у вас будет. А если вы ее хотите, прям чересчур, то, скорее всего, равновесные силы будут отодвигать от вас желаемое. И еще нужно знать, что мы находимся в потоке, в правильном потоке, движемся по пути наименьшего сопротивления, потому что природа не терпит как бы напрягов, она идет вот как раз по этому пути, где меньше всего препятствий. И, ну, это можно даже увидеть на примере реки, когда вы видите, как ручеек течет или река, она, ну, плавненько огибает все пороги, потому что, ну, она не стремится там перепрыгнуть какие-то камни огромные там и так далее. Она просто их обходит плавно. Вот то же самое и с нашей жизнью. Мы живем в оптимальном потоке, а вот важность, которую именно ум придает событиям, людям, там, предметам, она как бы выкидывает нас из потока, создавая препятствия различные. И поэтому мы не можем достичь желаемого, того, что хотим видеть в своей жизни. Еще о знаках можно поговорить. Знаки – это некоторые подсказки от Вселенной, можно так сказать, которые подсказывают вам правильное направление движения. На самом деле их очень сложно интерпретировать, если вы будете целенаправленно этим заниматься. Не факт, что у вас будет, ну, точно вы угадаете. Но опять же, если вы что-то заметили и интерпретировали уже в каком-то виде, ну, то есть, например, вы о чем-то думаете, там, не знаю, птица запела, или там что-то упало, там, или, ну, на что-то обратили внимание, и вы этот знак интерпретировали каким-то образом, что вот, значит, этого не нужно, например, делать. Если вы для себя приняли такое решение, такую интерпретацию, значит, вы увидели знак, и действительно вам не нужно этого делать. А если вы, наоборот, в позитивном ключе восприняли знак, значит, так оно и будет. Поэтому если вы случайно обратили внимание на какой-то знак в своей жизни, особенно когда у вас стоит какой-то вопрос, тогда есть смысл прислушаться к этому знаку. Еще у нас проблема создает ум из-за того, что он всегда считает себя правым. И когда мы, у каждого из нас, когда ум построил план событий, да, которые должны произойти, и что-то идет не по этому плану, он как бы расстраивается. Вот это расстройство вводит нас в негативное состояние, в негативную эмоцию. А из нее, из этой негативной эмоции, мы действуем деструктивно, мы не можем правильно оценивать ситуацию. Более того, вот этот негатив тянет нас на плохие линии жизни. Поэтому очень важно отслеживать вот свое внутреннее состояние и быть в позитиве. Это действительно можно, этого можно достичь, если прокачивать свою осознанность. То есть осознанность — это памятование о том, что вы являетесь наблюдателем. Наблюдателем за жизнью. То есть вы как бы зритель в кинотеатре. То есть вы что-то происходит, а вы видите как бы со стороны, что с вами что-то происходит. Более того, вы не просто видите, что происходит с вами, а вы видите еще и свою реакцию на эти события. То есть именно мысли и чувства по этому поводу. И таким образом вы наблюдаете за собой, а наблюдая за собой, таким образом вы можете отслеживать свои негативные состояния. И когда вы их отслеживаете, тогда вы можете их намеренно менять в нужную вам сторону. А изменив эти состояния в нужную вам сторону, вы можете управлять своей жизнью, потому что посредством позитивных состояний и позитивных мыслей мы создаем ту судьбу, которую хотим видеть в своей жизни. Этому как раз я обучаю, если что. В общем, снижайте важность, ослабьте хватку. Если что-то идет не по плану, просто примите все то, что происходит в вашей жизни. Это не значит, сдайтесь, опустите руки. Это значит, что бы ни происходило, всегда говорите себе, что это происходит к лучшему. И верьте в это. И никогда не расстраивайтесь, если что-то идет не так, как вы хотите. Потому что все происходит именно к лучшему. И когда вы ослабите хватку, вы получаете контроль над жизнью, над ситуацией. Потому что уходят равновесные силы, потому что вы в спокойном состоянии можете генерировать мысли, которые интересны вам, которые будут создавать, в свою очередь, жизнь вашей мечты. И помогает в этом во всем осознанность. И тогда мир пойдет к вам навстречу. Потому что вы на вас уже не будут действовать вот эти уравновешивающие силы, и вы будете перемещать себя посредством своих мыслей в слой мира, в тот, в котором вы хотите жить. А вот вкратце это проиндуцированный переход, поэтому очень важно следить за своими мыслями, как это ни парадоксально звучит. Но не придавайте этому значения, просто следите. И прокачивайте свою осознанность, и будет вам счастье. До встречи на следующих лекциях. Всего доброго, надеюсь, было полезно.